Кровь человека. Кровь человека хорошо изучена медициной, как отечественной, так и зарубежной. Но кое-что новое можно добавить и в данную область познания человека. Так что же нового таится в крови? Кровь является прямым носителем программы материального тела человека, его физического и химического состава, а также тонких составляющих. В нее заложена программа здорового организма, и в соответствии с этим заложены все количественные и качественные показатели, соответствующие норме. Поэтому при нарушении работы какого-либо участка тела, кровь первой получает полную количественную информацию о возникшем отклонении от нормативных показателей. Простые числовые сравнения состава крови в нормальном состоянии с возникающей количественной дисбалансировкой при нарушениях позволяют в соответствии с общей программой включать защитные резервы, приводящие с течением определенного времени к нормализации состояния человека. Всеми этими перерасчетами занимается определенная система тонкого плана, связанная с кровеносной системой и включающая в себя автоматические процессы расчетов, позволяющих приводить внутренние показатели, химические и физические, к норме. Она же содержит в себе исполнительный механизм, постоянно возвращающий организм к здоровому состоянию. Общая программа развития организма состоит из совокупности частных программ органов и систем. Болезни, хронические и часть временных, закладываются тоже в общую программу развития физического тела. Но если заболевание заложено, то уже и сама программа крови с какого-то возраста человека будет ориентирована на химический состав, отвечающий параметрам нужного заболевания. В данном случае программа крови явится частной программой организма человека. Кровь переносит не только питательные вещества, но и информацию от клетки к клетке, от органа к органу. Она способствует перераспределению энергии в теле. Кровь мужчин отличается от крови женщин составом и энергетикой. У них различен энергозаряд. Существуют и более тонкие различия. У человека 4 группы крови. Каждая из них несет определенную информацию, определенную программу. Но главная причина разделения человека по группам крови лежит в том, что эти люди относятся к разным иерархическим системам, то есть ими управляют различные системы, и после смерти эти люди вернутся в них. Людьми с первой группой крови управляет одна система, со второй – другая, и так далее. Так было решено сконструировать человека по его жидкостным компонентам, чтобы высшим было легче управлять ими и получать нужные им типы энергии, так как различные группы крови дают разные качества энергии самим системам. Человек одной группы крови отличается от человека с другой группой не только по каким-то химическим компонентам, но и по способностям. То есть у людей с разной группой крови наблюдается предрасположенность к различным свойствам, способностям. Так, например, у людей с первой группой крови больше развиты психические способности. Они относятся к гуманитариям. Люди со второй группой крови обладают способностью левитировать, то есть летать на физическом плане, вопреки законам физики, если, конечно, будут тренироваться. Однако на Земле было много случаев самопроизвольной левитации людей. Это как раз и есть проявление особого энергетического построения их крови, когда физическое тело пренебрегает земным притяжением. Люди с третьей группой крови обладают экстрасенсорными способностями. Из них получаются экстрасенсы. И у четвертой группы развит лучший головной мозг. В основном это интеллектуалы. Конечно, названы только самые основные свойства. Есть и другие. Однако, уже по названным качествам вы можете судить, как состав крови, ее энергетическое построение и программа влияют на способности человека, а следовательно и его поведение. У данной жидкости существует мозг крови. Его не следует сравнивать с головным мозгом, имеющим компактное построение. Мозг крови – это генетическая программа физической материи тела, которая заложена в ее жидкую структуру. Эта программа регулирует и управляет всеми жидкостными процессами внутри организма, включает одни реакции и выключает другие, ограничивает их временными границами. Кровь обладает памятью. Ее энергоемкость меняется постоянно в зависимости от происходящих процессов. Но она всегда стремится прийти к некоторому общему потенциалу, характерному для данного типа материи. Кровь переносит энергию от одного органа к другому, выравнивая средний энергопотенциал тела. Она таит в себе много тайн, неизвестных человеку. Переливание крови. В связи с тем, что кровь несет в себе много особенностей построения, направленных на формирование в человеке конкретных способностей, вредно переливать кровь от одного человека к другому. Но наша медицина, не зная других методов спасения больного или пострадавшего в авариях, допускает такую операцию. При переливании крови меняется энергетика организма и может частично измениться программа человека. То есть программа больного становится связанной с программой донора. И если программа донора хорошая, то она способна в некоторой степени улучшить программу больного. Но улучшение распространяется только на небольшой промежуток времени. А это обязательно отразится впоследствии на карме того, кому было сделано переливание. Поэтому, если в данном воплощении у него жизнь улучшится, то в следующей обязательно ухудшится. Также нежелательно переливать кровь мужчин женщинам. И наоборот, в этом плане современная медицина, помогая в одном, наносит вред в другом. В человеке, помимо крови, существует еще лимфатическая жидкость. Чем они отличаются с точки зрения их энергетического построения? Кровь – это положительная энергия, лимфа – отрицательная, то есть качественно это две разные материи. Функция лимфы заключается в защите организма. К тому же она создает баланс белой и красной крови.